Глава 7. День Победы один на всех. В самый праздник Дня Победы угораздило меня прочитать комментарий в одной из социальных сетей о том, что в наш Севастопольский парк собаки были в основном в санитарной части. Про собак-подрывников не помню, чтобы дед рассказывал. Он про санитарных собак рассказывал. О том, как собак готовили к такой службе, как собирали щенков от крупных собак по всей округе, как везли их в спецшколу собаководства, где из них растили и санитаров, и подрывников, и связистов, и поисковиков, и саперов. Собак для этой службы всегда было мало. Вырастал такой щеночек, получал образование и отправлял. Вот в штабе был, в шапке у комдива клубком спал. Он тоже погиб. Робко спросила моя соседка. «Тишка-то? Не, он котяр хитрый был. Так умел по полю до окопа добраться, что под конец войны был жив-здоров еще толще, чем был до войны». Дети рассмеялись. А дедушка завершил историю совсем уж счастливым образом. Ковдив его к себе забрал, дочке своей маленькой подарил. Так в шапке и подарил. Тут мне пришлось фанфары. Но, к сожалению, все сложилось совсем не так. Парень не дал мне возможности сказать судьбоносное «Подожди, я сейчас спущусь к тебе во двор и расскажу кое-что интересное». Он отвлекся уже на полуфразе о защите маленьких и убежал в другой конец двора, где появились мальчишки со скейтами. Хорошо, что хоть на скейты отвлекся, а не на другого непуганного кота, который только что вывернул из-за угла дома и направился наискосок через двор. Вклад собак и кошек в дело победы нельзя недооценивать, нельзя забывать. Вообще, всю эту войну нельзя забывать, чтобы она не повторилась. Не будем показывать пальцем, но мы все знаем, где сейчас фашизм поднимает голову. Именно там, где люди захотели забыть войну и забыть ее уроки. День Победы. Не только люди приближали его как могли. Давайте помнить.